Глава седьмая. Прошла неделя с того дня, как Мартин познакомился с Руфью, а он все еще не решался пойти к ней. Иногда он уже совсем готов был решиться, но всякий раз сомнения одерживали верх. Он не знал, спустя какой срок прилично повторить посещение, и не было никого, кто бы мог ему сказать это. А он боялся совершить непоправимую ошибку. Он отошел от всех своих прежних товарищей и порвал с прежними привычками, а новых друзей у него не было. И ему оставалось только чтение. Читал он столько, что обыкновенные человеческие глаза давно уже не выдержали бы такой нагрузки. Но у него были выносливые глаза и крепкий выносливый организм. Кроме того, до сих пор он жил в стороне от абстрактных книжных мыслей, и мозг его представлял собой нетронутую целину, благодатную почву для посева. Он не был утомлен науками и теперь мертвой хваткой вцеплялся в книжную премудрость. К концу недели Мартину показалось, что он прожил целое столетие, так далека была прежняя жизнь и прежнее отношение к миру. Но ему все время мешал недостаток подготовки. Он брался за книги, которые требовали многих лет специального изучения. Сегодня он читал книги по античной, завтра по новой философии, так что в голове у него царила постоянная путаница идей. То же самое было и с экономическими учениями. На одной и той же полке в библиотеке он нашел Карла Маркса, Рикардо, Адама Смита и Милля. И непонятные ему формулы одного опровергали утверждения другого. Он совершенно растерялся и все-таки хотел все знать, одновременно увлекаясь и экономикой, и индустрией, и политикой. Однажды, проходя через Сити-Холл-парк, он увидел толпу, окружившую человек 5 или 6, которые, по всей видимости, были заняты каким-то горячим спором. Он подошел поближе и тут в первый раз услыхал еще незнакомый ему язык народных философов. Один был бродяга, другой — профсоюзный агитатор, третий — студент университета, а остальные — просто любители дискуссий из рабочих. Впервые он услыхал об анархизме, социализме, о едином налоге, узнал, что существуют различные, враждебные друг другу системы социальной философии. Он услыхал сотни совершенно новых для него терминов из таких областей науки, которые еще не вошли в его скудный обиход сведений. Вследствие этого он не мог следить за развитием спора и лишь чутьем угадывал идеи, скрытые в этих странных словах. Был среди спорщиков черноглазый лакей из ресторана Теософ, член профсоюза пекарей Агностик, какой-то старик, сразивший всех своей удивительной философией, основанной на утверждении, что все сущее справедливо, и еще один старик, пространно рассуждавший о космосе, об атоме отце и об атоме матери. У Мартина Идана голова распухла от всех этих рассуждений, и он поспешил в библиотеку посмотреть значение десятка врезавшихся в его память слов. Уходя из библиотеки, он нес под мышкой 4 толстых тома «Тайная доктрина» госпожи Блаватской, «Прогресс и бедность», «Квинтэссенция социализма», «Война религии и науки». К несчастью, он начал с «Тайной доктрины». Каждая строчка в этой книге изобиловала многосложными словами, которых он не понимал. Он сидел на кровати и чаще смотрел в словарь, чем в книгу. Он вычитал столько слов, что, запоминая одни, забывал другие и должен был снова искать в словаре. Он решил записывать слова в особую тетрадку и в короткий срок исписал 1-2 страниц. И все-таки он ничего не мог понять. Он читал до 3 часов утра. У него уже ум за разум зашел, а все же ни одной существенной мысли он в тексте не уловил. Он поднял голову, и ему показалось, что вся комната ходит ходуном, как корабль во время качки. Тогда он выругался, отшвырнул тайную доктрину, потушил газ и решил заснуть. Не лучше пошло дело и с остальными тремя книгами. И не то чтобы мозг его был слаб или невосприимчив, он мог бы усвоить все эти мысли, но ему не хватало тренировки и не хватало словесного запаса. Он, наконец, понял это и одно время носился даже с мыслью читать один только словарь, пока он не выучит наизусть все незнакомые слова. Единственным утешением была для Мартина поэзия. Он с восторгом читал тех простых поэтов, каждая строчка которых была ему понятна. Он любил красоту, а здесь он находил ее в изобилии. Поэзия действовала на него так же сильно, как и музыка, и незаметным образом подготовляла его ум к будущей, более трудной работе. Страницы его памяти были пусты, и он без всякого усилия запоминал строфу за строфой, так что скоро мог уже вслух произносить целое стихотворение, наслаждаясь гармоническим звучанием оживших печатных строк. Однажды он случайно наткнулся на классические мифы Гейли и век сказки Бельфинча. Словно луч яркого света прорезал вдруг мрак его невежества, и его еще больше потянуло к поэзии. Человек за столом уже знал Мартина, был очень приветлив с ним и дружелюбно кивал головой, когда Мартин приходил в библиотеку. Поэтому Мартин решился однажды на смелый поступок. Он взял несколько книг, и когда библиотекарь штемпелевал его карточки, пробормотал: «Послушайте, можно вас спросить кое о чем?» Библиотекарь улыбнулся и ободряюще кивнул головой. «Если вы познакомились с молодой леди, и она просила вас зайти, так вот, когда можно это сделать?» Мартин почувствовал, что рубашка прилипла к его спине, вспотевшей от волнения. «Да когда угодно, по-моему», — отвечал библиотекарь. «Нет, вы не понимаете», — возразил Мартин. «Она, видите ли, в чем штука, ее может не быть дома. Она ходит в университет». «Ну, другой раз зайдете». «Собственно, дело даже не в этом», — признался Мартин, решившись, наконец, отдаться на милость собеседника. «Я, видите ли, простой матрос. Я не очень-то привык к такому обществу. Эта девушка совсем не то, что я, а я совсем не то, что она. Вы не подумайте, что я дурака ломаю», — перебил он вдруг сам себя. «Нет-нет, что вы», — запротестовал библиотекарь. «Правда, ваш запрос не в компетенции справочного отдела, но я с удовольствием постараюсь помочь вам». Мартин посмотрел на него с восхищением. «Эх, если бы я умел так шпарить, вот это было бы дело», — сказал он. — «Виноват. Я хочу сказать, что все было бы хорошо, если бы я умел так складно и вежливо говорить, как вы». — «А-а-а», — сочувственно отозвался библиотекарь. — «Когда лучше прийти? Днем? Только так, чтобы не угодить к обеду. Или вечером? А может, в воскресенье?» — «Знаете, что я вам посоветую», — сказал, улыбаясь, библиотекарь. — «Вы ей позвоните по телефону и спросите». «А ведь верно!» — воскликнул Мартин, собрал книги и пошел к выходу. На пороге он обернулся и спросил: «Когда вы разговариваете с молодой леди, ну, скажем, мисс Лиззи Смит, как надо говорить, мисс Лиззи или мисс Смит?» «Говорите, мисс Смит», — сказал библиотекарь авторитетным тоном. «Говорите, мисс Смит, пока не познакомитесь с ней поближе». Итак, проблема была разрешена. «Приходите когда угодно, я всегда дома после обеда», — отвечала по телефону Руфь на его робкий вопрос, когда он может возвратить ей взятые у нее книги. Она сама встретила его у двери, и ее женский глаз сразу отметил и отутюженную складку брюк, и какую-то общую неуловимую перемену к лучшему. Но удивительнее всего было выражение его лица. Казалось, в нем переливалась через край здоровая сила, и волной захлестывала ее Руфь. Снова она почувствовала желание прижаться к нему, ощутить теплоту его тела, и снова поразилась тому, как действовало на нее его присутствие. А он, в свою очередь, вновь ощутил блаженный трепет, когда она подала ему руку. Разница между ними была в том, что она внешне ничем не обнаруживала своего волнения, в то время как он покраснел до корней волос. Он последовал за ней, также неуклюже переваливаясь на ходу, но когда они уселись в гостиной, Мартин против ожидания почувствовал себя довольно непринужденно. Она всячески старалась создать у него это ощущение непринужденности и делала это так деликатно и бережно, что стало ему еще во сто крат милее. Сначала они поговорили о книгах, о Суинберне, которым он восхищался, и о Браунинге, который был для него непонятен. Руфь направляла разговор, а сама все думала о том, как бы помочь ему. Она часто думала об этом после их первой встречи. Ей непременно хотелось помочь ему. Она чувствовала нежность и жалость к нему, но в этой жалости не заключалось ничего обидного. Это было никогда не испытанное ею прежде почти материнское чувство. Да и могла ли это быть простая обычная жалость, если в человеке, ее вызывавшим, она настолько чувствовала мужчину, что одна его близость порождала в ней безотчетный девический страх и заставляла сердце биться от странных мыслей и чувств. Опять возникло у нее желание обнять его за шею или положить руки ему на плечи, и по-прежнему это желание смущало ее, но она уже к нему привыкла. Ей не приходило в голову, что зарождающаяся любовь может принимать такие формы. Но ей не приходило в голову также и то, что чувства, охватившие ее, можно назвать любовью. Ей казалось, что Мартин просто заинтересовал ее как человек необычный, с огромными потенциальными возможностями, и что ею руководят чисто филантропические побуждения. Она не понимала, что желает его. Но с ним дело обстояло иначе. Мартин знал, что любит Руфь, и знал, что желает ее так, как никогда еще не желал в своей жизни. Он и прежде любил поэзию, как любил все прекрасное, но после встречи с ней перед ним открылись врата в огромный мир любовной лирики. Она дала ему гораздо больше, чем Дельфинчи Гейли. Неделю тому назад он не стал бы задумываться над такой, например, строчкой «Печальный юноша, он одержим любовью и в поцелуе умереть готов». Но теперь слова эти не выходили у него из головы. Он восхищался ими как величайшим откровением. Он смотрел на Руфь и думал, что с радостью умер бы в поцелуе. Он чувствовал себя тем самым печальным юношей, который одержим любовью, и гордился этим больше, чем мог бы гордиться возведением в рыцарское достоинство. Он постиг, наконец, смысл жизни и цель своего существования на земле. Когда он смотрел на нее и слушал ее, его мысли становились смелее. Он вспоминал наслаждение, испытанное при пожатии ее руки, и жаждал почувствовать его снова. Порою он с жадным томлением смотрел на ее губы, но ничего грубого и земного в этом томлении не было. Ему доставляло невыразимое наслаждение ловить каждое движение ее губ в то время, как она говорила. Это не были обычные губы, какие бывают у всех женщин и мужчин. Они были не из плоти и крови, это были уста бесплотного духа, и желание их поцеловать совершенно не было похоже на желание, возбуждаемое другими женщинами. Он, конечно, охотно прижал бы к этим небесным устам свои губы, но это было бы все равно, как если бы он приложился к образу самого Господа Бога. Он не мог разобраться в той своеобразной переоценке ценностей, которая в нем происходила, и не понимал, что в конце концов, когда он смотрит на нее, глаза его горят тем самым огнем, которым горят глаза всякого мужчины, жаждущего любви. Он не подозревал, как пылок и мужественен его взгляд, как глубоко он волнует ее всю. Ее девственная непорочность облагораживала для него его собственные чувства и возносила их на высоту холодного целомудрия звезд. Он был бы потрясен, узнав, что его глаза излучают таинственное тепло, которое проникает в недра ее существа, и там зажигают ответный огонь. Смущенная, встревоженная его взглядом, она несколько раз теряла нить разговора и с немалым трудом вновь собирала обрывки мыслей. Обычно она не затруднялась в разговоре и теперь объясняла свое состояние исключительностью своего собеседника. Она была очень восприимчива ко всякого рода впечатлениям, и, в конце концов, не было ничего удивительного, что этот пришелец из другого мира смущал ее. Она думала, как помочь ему, и хотела начать беседу в этом направлении, но Мартин сам пришел ей на помощь. «Не знаю, могу ли я попросить у вас совета?» Начал он и едва не задохнулся от радости, когда она выразила готовность сделать для него все, что будет в ее силах. «Помните, я в тот раз говорил, что не умею говорить о книгах, о всяких таких вещах, ничего у меня из этого не получается. Ну вот, я с тех пор много передумал. Стал ходить в библиотеку, набрал там всяких книг, но только... все они не для моего ума. Может, лучше начать сначала? Я ведь по-настоящему и не учился никогда. Мне пришлось работать с самого детства. А вот теперь я пошел в библиотеку, посмотрел на книги, почитал и вижу, что раньше читал я совсем не то, что нужно. Понимаете, где-нибудь на ферме или в пароходном кубрике таких книг не найдешь, как, скажем, у вас в доме. Там чтение другое, и вот к такому-то чтению я как раз и привык. А между тем, скажу не хвастаясь, я не такой, как те, с кем я водил компанию. Не то чтобы я был лучше других матросов и ковбоев, я и ковбоем тоже был, но я, видите ли, всегда любил книги и всегда читал все, что попадалось под руку. И мне кажется, у меня голова работает на иной манер, чем у моих товарищей. Но дело-то еще не в этом. Дело вот в чем. Я никогда не бывал в таких домах, как ваш. Когда я к вам пришел на той неделе и увидел вас и вашу мать, и ваших братьев, как тут у вас все, мне очень понравилось». Я раньше только в книжках читал про такое, но тут вот оказалось, что книги не врут, и мне понравилось. Мне захотелось всего этого, да и теперь хочется. Я хотел бы дышать таким воздухом, как у вас в доме, чтобы кругом были книги, картины и всякие красивые вещи, и чтобы люди говорили спокойно и тихо, и были чисто одеты, и мысли, чтобы у них были чистые. Тот воздух, которым я всю жизнь дышал, пахнет кухней, вином, руганью и разговорами о квартирной плате. Когда вы встали, чтобы поцеловать свою мать, мне это показалось так красиво. Ничего красивее на свете я не видел. А я повидал немало и, могу сказать, всегда видел больше, чем другие. И я очень люблю смотреть, и мне всегда хочется увидеть еще что-нибудь и еще... Но это все не то. Самое главное — вот. Мне бы хотелось дойти до такой жизни, какой живете вы здесь, в этом доме. Жизнь — это ведь не только пьянство, драка, тяжелая работа. Теперь вот вопрос, как достичь этого, с чего мне начать? Работы я не боюсь. Если уж говорить об этом, то я в работе любого перегоню. Мне бы только начать, а там буду работать день и ночь. Вам, может, смешно, что я с вами об этом говорю? Я, может, напрасно к вам обратился, но мне больше не к кому, по правде сказать. Вот разве к Артуру? Может, мне к нему и надо было пойти? Если бы я был... Он вдруг замолчал. Весь его план зашатался при мысли, что надо было в самом деле спросить Артура, и что он разыграл дурака. Руфь ответила не сразу. Она была поглощена тем, что пыталась связать воедино его нескладную речь и примитивные мысли с тем, что она читала в его глазах. Она никогда не видела глаз, в которых отражалась бы такая несокрушимая сила. «Этот человек все может», — вот о чем говорил ей его взгляд, — и это плохо вязалось с его словесной беспомощностью. К тому же ее собственный ум был так изощрен и сложен, что она не умела по-настоящему оценить простоту и непосредственность. И все же даже в этом косноязычии мысли угадывалась сила. Мартин представлялся ей великаном, силищимся сорвать с себя оковы, и ее лицо дышало лаской, когда она заговорила. «Вы сами знаете, чего вам не хватает», — сказала она. «Вам не хватает образования. Вам бы следовало начать сначала, кончить школу, а потом пройти курс в университете». «Для этого нужны деньги», — прервал он ее. «О!» — воскликнула она, — «я не подумала об этом». «Но разве никто из ваших родных не мог бы поддержать вас?» Он отрицательно покачал головой. «Отец и мать мои умерли. У меня две сестры, одна замужняя, другая, вероятно, скоро выйдет замуж. Братьев целая куча, я младший, но они никому никогда не помогали. И все давно уже разбрелись по миру искать счастье, каждый сам по себе». Старший умер в Индии, двое сейчас в Южной Африке. Один плавает на китобойном судне, а второй разъезжает с бродячим цирком. Он акробат на трапеции. Вот и я такой же. С 11 лет я сам себя содержу с тех пор, как умерла мать. Так что придется мне и тут самому доходить до всего. Я только хочу знать, с чего начать». «Вам, во-первых, надо бы заняться языком. Вы иногда выражаетесь...» Она хотела сказать ужасно, но удержалась. «Не совсем правильно». Лоб его покрылся испариной. «Я знаю, что иногда отпускаю такие словечки, которых вам не понять. Но эти-то я хоть знаю, как выговаривать. Я держу в голове кое-какие слова из книг, но я не знаю, как они произносятся, потому-то и не говорю их». «Дело тут не только в словах, а в общем строе речи. Можно говорить с вами откровенно? Вы не обидитесь на меня?» «Нет-нет!» — воскликнул он, благословляя в душе ее доброту. «Жарьте! Уж лучше мне узнать все это от вас, чем от кого-нибудь другого». «Так вот, все, что нужно, вы найдете в грамматике. Я многое отметил в вашем разговоре, от чего вам надо отвыкать, а грамматику я вам сейчас принесу». Когда Руфь встала, Мартину вспомнилось одно правило из книги об этикете, и он неуклюже поднялся со своего места, но тут же испугался, не подумала бы она, что он собирается уходить. Руфь принесла грамматику и придвинула свой стул к его стулу, причем Мартин подумал, что, вероятно, нужно было помочь его придвинуть. Она раскрыла книгу, и головы их сблизились. Ему трудно было следить за ее объяснениями. Так волновала его эта близость. Но когда она начала объяснять тайны спряжений, он забыл все на свете. Он никогда не слыхал о спряжениях, и это первое проникновение в таинственные законы речи заворожило его. Он ниже пригнулся к книге, и вдруг ее волосы коснулись его щеки. Мартин Иден только один раз в жизни терял сознание, но тут он подумал, что сейчас это случится снова. Дыхание захватило у него в груди, а сердце забилось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит. Никогда она не казалась ему столь доступной. На одно мгновение через бездну, их разделявшую, был перекинут мост, но его чувства не стали от этого менее возвышенными. Она не опустилась до него. Это он поднялся за облака и приблизился к ней. Его любовь, как и прежде, была полна религиозного благоговения. Ему почудилось, что он вторгся в святая святых некоего храма, и он осторожно отвел голову, чтобы избежать этого прикосновения, действовавшего на него как электрический заряд. Но Руфь ничего не заметила.